Глава 15. Тогда Моисей и сыны Израилевы запели песнь Господу. «Воспою Господу, Он велик, Он коня и всадника в море вверг. Господь — моя мощь, Он — сила моя, Он — спасение мое. Он — мой Бог, я прославлю Его. Бог отцов моих, возвеличу Его. Господь — воин, имя Его — Господь. Колесницы фараона, войска его, в море он вверг. Его лучших воинов в море черном потопил. Поглотила пучина их, они камнем пошли на дно. Господь, твоя рука крепка и сильна. Господь, твоя рука сразила врага. Велик ты, недругов ты поверг. Как огонь солому, твой гнев их сжег. Дунул ты, и вздыбились воды, волны встали стеной, твердью стала пучина. Догоню, настигну, подумал враг, поживлюсь добычей, возьму, что хочу, меч обнажу, уничтожу всех. Но ты дунул, и море покрыло их, как свинец под воду они ушли. Нет подобных тебе средь богов, Господь. Нет могучий подобных тебе средь святых. Страшный в славе, творец чудес. Простер руку, земля поглотила врагов. А народ, что тобою спасен, ты повел, защищая, любя, в свой святой край повел. И народы, услышав, трепещут. Дрожат жители Филистии, в ужас пришли вожди Эдома, страхом объяты владыки Моава, жутко жителям Ханаана. Пусть же охватит их страх и ужас. Под рукой твоей тяжкой пусть станут как камень, пока мимо них идет твой народ, народ, который ты сделал своим. Ты поселишь его на твоей горе. Там, Господь, ты жилище построил себе, там, владыка, святилище ты воздвиг. Воцарится Господь навеки. Когда вошли вглубь моря конные колесницы фараона и его всадники, то Господь повернул против них воды морские, а сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. Мирьям пророчица, сестра Аарона, взяла бубен, и все женщины пошли за ней следом, с плясками, с бубнами. И Мирьям запела: «Пойте Господу, Он велик, Он коня и всадника в море вверг». От Черного моря Моисей повел сынов Израилевых в пустыню Шур. 3 дня они шли по пустыне и нигде не могли найти воды. А когда пришли в Мару, то не могли пить там воду, вода была горькой. Потому это место и называется Мара. Люди стали роптать на Моисея. «Что мы будем пить?» — спрашивали они. Моисей воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. Моисей бросил кусок этого дерева в воду, и вода стала пригодной для питья. Там он дал им законы и правила, там он их подверг испытанию. Господь сказал: «Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и делать то, что Ему угодно, внимать Его повелениям и соблюдать Его законы, то я никогда не поражу вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь, ваш целитель». Сыны Израилевы пришли в Элим. Там было 12 источников и 70 финиковых пальм. Там, у источников, они сделали остановку.